Неутомимое колесико. Кругосветный путешественник имеется и у многих из нас в кармане, внутри карманных часов. Откройте заднюю крышку карманных часов и рассмотрите механизм. Все зубчатые его колеса так медленно вертятся, что с первого взгляда кажутся даже и вовсе неподвижными. Надо долго и внимательно следить за колесиками, чтобы заметить их движение. Исключение составляет только крошечный маховик, так называемый балансир, который без устали качается взад и вперед. Движения его так проворны, что трудно сосчитать, сколько качаний успевает он сделать в одну секунду. 5 раз поворачивается он в течение каждой секунды то в одну, то в другую сторону попеременно. При этом колесико делает каждый раз 1 полный оборот и еще 1/5. Попробуем сосчитать, сколько оборотов делает оно в течение целого года. Ведь в руках аккуратного человека часы никогда не останавливаются. Он не забывает их вовремя заводить. Каждую минуту колесико делает 5 умножить на 60 равно 300 качаний. А каждый час 300 умножить на 60 равно 18 тысяч. В сутки это составляет 18 тысяч умножить на 24 равно 432 тысячи качаний. Считая в году для круглого числа 360 дней, имеем, что ежегодно балансир делает 432 тысячи умножить на 360 равно 155 миллионов 520 тысяч качаний. Но было уже сказано, что балансир поворачивается при одном качании на 1,1 полного оборота. Значит, в течение года он успевает обернуться вокруг своей оси 155 миллионов 520 тысяч умножить на 1,1 равно 186 миллионов 624 тысячи раз. Круглым счетом 187 миллионов раз. Уже одно это огромное число достаточно удивительно. Вы поразитесь еще более, если проделаете другой расчет. Вычислите, какой путь прошел бы автомобиль, если бы колеса его обернулись 187 миллионов раз. Поперечник автомобильного колеса 80 сантиметров. Значит, окружность его около 250 сантиметров или 2,5 метра. Умножив 2,5 на 187 миллионов, получим длину пути, которую мы желаем знать, около 470 тысяч километров. Следовательно, автомобиль, будь его колеса так же неутомимы, как балансир карманных часов, более чем 10 раз обходил бы ежегодно земной шар или, если хотите, пробегал бы путь больше, чем от нас до Луны. Нетрудно представить себе, сколько раз понадобилось бы во время такого путешествия чинить всю машину и сменять колеса автомобиля. А между тем, маленькое колесико карманных часов неутомимо качается по целым годам без починки, без новой смазки, без смены и работает при том с изумительной точностью.